Удар прозвучал мягко и тупо. Мария опрокинулась на спину, не вскрикнула, не охнула. Схватилась за грудь. Из открытого рта ее на пол протянулся клейкий ручеек крови. Егор с минуту ошалело смотрел на этот ручеек. Ванька, сидевший рядом с матерью, молчком поднялся и, ковыляя, пошел к отцу. Егор попятился от него к двери. Давил сапогами клюкву, она лопалась. Споткнулся, ведро чуть не упал. В сенях шиб с лавки еще одно ведро, оно оглушительно загремело. Егор, как в потьмах, нащупал сенечную дверь, толкнул ее, вышел на улицу. Ванька плакал в избе. Егор побежал к воротам, где стоял конь, потом вернулся, осторожно закрыл сени, накинул петлю на пробой, поискал глазами замок, не увидел, воткнул в пробой палочку, как это делала Мария, когда уходила в огород или за водой к колодцу. Вернулся к коню, вскочил и пустил в мах по улице, поехал к Кондрату. И, однако, убил ее, прохрипел он, входя в избу. Фёклы дома не было. Егор был белый, в глазах стояли отчаянное напряжение и боль. Он как будто силился до конца постичь случившееся и не мог. Кондрат в раз утратил тупое спокойствие свое, бестолково заходил по избе. «Совсем, что ли? Может, нет?» «Совсем». «Тьфу!» — Кондрат выругался. «Пошли к отцу». Емельян Спиридонович лежал на печке. Не здоровилось. «Егорка Маньку убил», — с порога объявил Кондрат. «Цыть!» — строго сказал отец. «Орёщего не попадя, как убил?» «Убил совсем». Егор сел на припечи и стал внимательно рассматривать головку своего правого сапога. Точно речь не о нем шла, а о ком-то другом, кто его не интересует. Емельян Спиридонович легко прыгнул с печки, натянул сапоги. «Иди она теперь!» Егор качнул головой. «Там! Ну-ка, мать!» Михайловна стояла тут же, ни живая, ни мертвая, смотрела на своего младшего. «Пойдешь со мной», — велел Емельян. «Молоко и где стоит у вас?» «Там», — опять вяло кивнул Егор. «Никуда не выходить, пошли». «Смелее гляди, старая», — громко, как будто даже весело, говорил Емельян Спиридонович. «С убивцами живешь, обормоты». Мать с отцом ушли. Когда за ними закрылась дверь, Егор зачем-то поднялся. «Сядь», — сказал Кондрат. Егор сел. Кондрат напился воды, вытирая ладонью подбородок, сказал: «Теперь держись, лет 10 вломают, если до смерти зашиб». Вытащил кисет, стал дергать затянувшийся узелок веревочки. «Разве ж так можно бить?» Егор молчал. На его лице было тупое безразличие и усталость. Хотелось даже спать. Кондрат развязал, наконец, кисет, свернул папироску. «На, покури». Егор машинально протянул руку, взял папироску. Кондрат поднес ему горящую спичку. Прикуривая, Егор ясно увидел вдруг маленького Ваньку, протянувшего к нему руки. И сразу в груди огнем скинулась резкая, острая боль. Он встал и пошел к двери. Кондрат сзади облапил его. «Куда ты?» «Пусти!» «Нельзя туда!» Егор сдался. Кондрат встал у двери. Объяснил еще раз. «Сейчас нельзя туда. Сперва узнать надо». Егор сидел, уронив на колени большие руки, бессмысленно смотрел на них. «Чего ж раскис-то так? Помрет? Надо уходить. Есть такой закон. Побыть столько-то лет в бегах — все прощается. У отца в горах знакомые. Ни один черт не найдет». «Почему у нас все так получается через пень-колоду?» — пытался понять Егор, не слушая брата. «Почему нас не любят в деревне?» Зачем надо ехать куда-то, скрываться, как зверю, мыкать по лесам проклятое горе? Почему?